Глава 36. В час воссоединения старших и младших, с верховными во главе, услышат они голос высшего, и содрогнется старый порядок о великих воронах. 1. Небо заволокло тучами. Включенный в кабинете вентилятор и открытое окно не спасали от духоты. Белый перебирал базу индивидуальных предпринимателей, поставляющих клубнику в Санкт-Петербург. Он вспомнил, как выбирал ее в магазине и заметил этикетку, где был указан производитель. Это в совокупности с информацией от Макарова натолкнуло его на мысль, которую теперь он развил в версию. Что если кто-то возит и поставляет клубнику самостоятельно? Значит, мне нужны небольшие организации-частники. Это стоит проверить. Прежде всего, нужно было найти связь между каждым просмотренным ИП и воронами. Его не отпускала идея, что она обязательно будет. Нужно лишь упорно и тщательно изучить информацию. Прошла пара часов рутины. Головная боль постепенно становилась все сильнее, намекая, что пора прерваться. Александр потер веки и потянулся. За окном громыхнуло и в его сторону потянуло освежающей прохладой. Белый нашел то, что искал, но, вопреки ожиданиям, не был удовлетворен. Поставщик фруктов, который оказался связан с воронами, привозил свежие продукты по адресу их штаба. Оказался чист с точки зрения закона. Но ему все еще не хотелось отказываться от версии, что их серийный маньяк по совместительству продавец клубники является частью так называемой стаи. Шум дождя за окном отвлек его от тяжелых раздумий. Александр выдохнул и посмотрел на сидящего за своим столом Марата. Тот приподнял голову и сказал: «Выглядишь паршиво. Тебе бы свежим воздухом подышать. Или пообедать хотя бы. До следующей зарплаты я пью только растворимый кофе и ем овсяные каши за 10 рублей». «Сочувствую». Белый встал из-за стола, размял затекшие плечи и шею, взял телефон и взглянул в окно. Судя по звукам и стекающим по стеклу каплям, дождь усилился. «Ты прав. На улицу, пожалуй, выйду». «Зонта нет?» — спросил Марат. — Это не проблема. Александр кивнул коллеге и вышел из кабинета. На улице он встал под навесом и закрыл глаза, слушая успокаивающий стук капель по металлической крыше. Другие сотрудники отдела предпочитали прятаться внутри, поэтому здесь Белый стоял в полном одиночестве. Мысли беспорядочно метались, не желая останавливаться. Единственное, что Александр смог сформулировать внятно и с абсолютной уверенностью: «Я вновь в тупике». И обратиться с этой проблемой он мог лишь к одному человеку. 2. Алиса в несколько глотков опустошила стакан с водой и поставила его на прикроватный комод. Окунув кисть в краску, поставила несколько точек на холсте и мягкими движениями провела тонкие мазки. Она встала, отошла на несколько шагов и взглянула на картину, склонив голову на бок. На ней была изображена девушка в белом хлопковом платье по грудь в морской воде. По розоватому лицу и пухлым губам стекали капельки воды, светлые локоны не спадали с плеч на водную гладь, в которой отражалось послеполуденное солнце. Алиса дорисовала блик на голубовато-синей радужке и отложила кисть. Теперь картина для Роберта Джонсона завершена. На экране включенного ноутбука мигало уведомление о новых сообщениях от Бориса. Девушка села за стол и открыла переписку с ним, начав писать ответ, который парню пришлось ждать практически месяц. «Привет, прости, что пропала. Случилось много всего, в одном предложении не расскажешь. Со мной все хорошо, я осталась в Питере. Заказы открывать сейчас не планирую. Если вкратце, то многие мои арты, те, что не на заказ, забрали на аукцион в Швейцарию, который пройдет 19 августа. Пока не знаю, как там все будет, но мое присутствие там не обязательно. Да и загранника у меня нет, ты знаешь. Обо мне не беспокойся, Борь. Можешь пока публиковать старые работы, чтобы паблик не застаивался. Как появятся новости, я сообщу». Парень был не в сети, поэтому Алиса сразу закрыла вкладку с диалогом и выключила ноутбук. Она посмотрела на время и вздохнула. Ни Николая, ни Стаси девушка не видела уже несколько дней. Единственная, кто скрашивал ее будни, теперь это Лера. Достав бутылку воды из мини-холодильника, который прятался в тумбочке, Алиса вышла из комнаты и направилась в солнечную башню. Как нетрудно догадаться, это название ей придумали вороны вовсе не из-за того, что в ней было много солнечного света. Скорее, именно Лера и была тем самым солнцем, которое согревало это место одним своим присутствием и которое дала ему имя. Алиса вошла в лифт, который использовала сама девушка, и нажала кнопку с изображенной на ней стрелочкой вверх. Общий путь от ее комнаты до солнечной башни занял не больше 7 минут. Когда раздвижные двери лифта отворились, ее обдало приятной прохладой с примесью цитруса и сандала. Лера сидела за столом с разложенными перед собой картами и улыбнулась вошедшей гости. Алиса поприветствовала ее и села на стул напротив. «Как твое самочувствие?» «Лучше, но проснулась на мокрых простынях. Снилось что-то необычное». Сегодня Лера надела топ и юбку розового оттенка. На округлых обнаженных плечах в свете падающего из окна солнца можно было разглядеть веснушки. Она провела пальцами с длинными ноготками по волосам, собрала разложенные по столу карты, перетасовала и протянула девушке. Алиса сдвинула от себя часть колоды и посмотрела на нее. «Та девушка, которую я увидела перед тем, как упала». Лера вытянула 3 карты и заинтересованно взглянула на нее. «Ты же была рядом, когда мне стало плохо». «Там был смерть», — ответила она. «И я. Спасибо, что пришла». «Само собой. Не стоит благодарности. Мы проходили мимо, когда тебе стало плохо». «Да, это было видение», — осторожно сказала Алиса, словно прощупывая почву. «Видение из прошлого». Они встретились взглядами. Лера начала догадываться, к чему она клонит. «Ты убила ее». Повисла тишина. Струящийся от ароматической палочки дым дрогнул, обугленная часть упала на керамическую подставку в форме солнца. Лера долго молчала, смотря в глаза Алисе, которая была не намерена отступать. Ей необходимы ответы, и она их получит. Почему такой светлый и добрый человек, как Лера, решилась на убийство? Что вынудило ее сделать это? Алиса была готова стоять до конца, ожидая объяснений. Но долго держать оборону и отстаивать свою позицию не пришлось. «Ты права. Я убила ее. Это было так давно», — призналась Лера. «Словно в прошлой жизни. Очень давно». «Яд?» «Да. Но когда я пыталась закопать ее в песке...» Девушка вздрогнула. Эти воспоминания доставляли ей явный дискомфорт. «Мне казалось, она еще дышала. Я не могла позволить себе сдаться». Мне нужно было довести все до конца. Что она сделала? Убила меня. Мрачно ответила Лера. Что? Она убила меня. Она убила меня и забрала мою личность. В глазах моих знакомых, близких и родных людей. Меня больше не было. Я не понимаю. Лицо девушки стало пугающе отстраненным. Всегда мягкие и нежные черты вдруг заострились и как будто потемнели. «Она появилась в нашей жизни, когда мне было 12. Мы сразу стали лучшими подругами. Делали все вместе, смотрели сериалы, ходили на выставки, увлекались музыкой и гуляли ночами напролет. Родители обожали ее, ровно так же, как и я. Она сирота, поэтому родители, узнав, что ей некуда идти, предложили остаться у нас. Мы обе были счастливы. Однажды она призналась мне по секрету, что сбежала из детского дома и не намерена туда возвращаться. Ни при каких обстоятельствах. Я искренне сочувствовала ей, познакомила со своими друзьями, которые очень легко ее приняли. Но вскоре я стала замечать, что что-то не так. Рассказав знакомому про ее тяжелую судьбу, вдруг поняла, что у этой истории есть нестыковки. Меня озадачил ее вопрос, почему твои родители не обратятся в тот детский дом? Они ведь могут удочерить ее. И я начала прокручивать в голове все ее слова. Раз за разом, в самом деле, почему родители ничего не сделали и так легко ее приняли, почему ее никто не искал, и почему мы были так ослеплены ею, так много почему. С тех пор я стала замечать странное. Сначала мне нравилось, что она повторяет за мной, одевается и красится, как я, слушает ту же музыку, использует мои фразочки и даже повторяет движения. Больше всего насторожилась, когда родители обратились к ней по моему имени, и она легко ответила «Ничего страшного». Не покидало чувство, что она хочет заменить меня. Я убедилась в своих догадках, когда мама пришла поблагодарить за выбранные ей духи. «Дорогая, у тебя отменный вкус, понюхай, они сногсшибательные». Когда же я сказала, что не выбирала ей парфюм, она рассмеялась и, чмокнув меня в макушку, вышла из комнаты. «Ты понимаешь? Я на самом деле не делала этого. Грань между мной и ею у окружающих меня людей стала стираться. То родители, то друзья, то учителя начали не то что путать нас. Они считали нас одним человеком. Каково было мое удивление, когда одноклассница хлопнула меня по плечу и похвалила за храбрость. «Я бы ни за что не подумала, что ты решишься признаться Теме в любви», — сказала она тогда. Мне казалось, я провалилась под землю. Артем был моей первой любовью. И теперь он и вся школа знали, что я чувствую. Лишь одному человеку я рассказывала об этом. Думаю, ты догадываешься, кому. Когда я возвращалась домой, заметила Артема. С ней, у нашей калитки. Он держал руки на ее талии и целовал. Так трепетно и долго. А я смотрела на это. Смотрела и чувствовала, как рвется на части мое сердце. Как гибнет что-то важное внутри за считанные мгновения, которые тогда казались мне непрекращающейся бесконечной пыткой. Не в силах совладать с эмоциями, я убежала и в тот вечер не вернулась домой. Сидела на железнодорожных рельсах за городом и плакала. Захлебывалась от рыданий. На закате разбитое сердце разрывалось от боли, обиды и предательства. А уже на рассвете полнилось несокрушимой решительностью и жаждой мести. Я зашла домой на утро, убежденная в том, что собираюсь сделать. Хотела задушить ее в постели и закопать на заднем дворе подальше от глаз. Но ее не было на месте. У постели стоял стакан с водой, к которому я сразу потянулась. После ночи рыдания я была готова осушить бочку. Но как только поднесла к губам стакан, тут же отдернула. Что-то подсказывало остановиться. Интуиция кричала, что это ловушка. Я достала из рюкзака недопитую бутылку с водой и утолила жажду. Стало намного легче. Посмотрела на стакан и ненадолго задумалась. Я перелила его содержимое в бутылку и спрятала обратно в сумку. Через день подвернулся случай. Стояла невыносимая жара, мы сидели в тени дерева на пляже и обсуждали новости школы. «Сейчас бы попить, сходим за водой», — сказала она, и я достала бутылку с той самой водой. Ничего не заподозрив, она забрала ее и откупорила крышку. Я не спускала глаз с ее горла, пока та делала глоток за глотком. Смотрела и ждала. Я знала, что произойдет, знала и жаждала этого. Она вернула мне бутылку держать за голову и сказала, у меня уши заложило. Белки ее глаз стали розоватыми, кожа лица и шеи чуть покраснела, она схватилась за горло и уставилась на меня. Я смотрела, как ее бьет судорога, как закатываются глаза, как она пытается сделать вдох, но не может. Этот яд предназначался мне, но достался ей. Рикошет. Нести ее до дома было слишком далеко, поэтому я стала закидывать ее песком, чтобы хотя бы на время скрыть от любопытных глаз прохожих. Но у меня не вышло. Проходящий мимо рыбак заметил нас и подлетел, чтобы помочь. Когда он понял, что произошло, тут же позвонил в скорую. Лишь когда приехали родители, медики и полицейские, до меня дошло, что это конец. Это был конец моей прошлой жизни. «Но сейчас ты здесь?» — заметила Алиса. «Да, я здесь». В момент, когда, казалось, моя судьба уже была предрешена, появились вороны. Они встали на мою защиту в суде и подарили новую жизнь. Новое имя, новую страну, новую веру и новую меня. И теперь вот она я, перед тобой с открытой душой и открытым сердцем. Лера медленно моргнула, черты ее лица разгладились. Алиса не знала, что сказать, какие слова будут правильными после этого рассказа. Все, что могла сделать... Это обнять ее и прикосновением показать свою поддержку, понимание и принятие. Так она и сделала. Прижалась ухом к ее щеке, поглаживая пахнущие сладким апельсином волосы, почувствовала дыхание на своем плече и исходящее от нее тепло. Свойственное только этой девушке тепло утреннего солнца, ведь она и есть солнце. «Спасибо, что выслушала», — сказала Лера, когда Алиса отпустила ее из объятий и села обратно на стул. «Спасибо, что доверила мне свое прошлое». Девушка улыбнулась и вернула ее внимание на разложенные на столе карты, указав заостренным ноготком на них. «Твой сон», — сказала она. «Думаю, ты догадываешься, кто был в нем». но хотела уточнить у тебя», — подтвердила Алиса. Лера снова перетасовала колоду и выложила еще несколько карт рядом. Она вскинула идеальный волосок к волоску брови и посмотрела на нее. «С тобой говорил сам Высший и показал мне мальчика, который был похож на меня и Николая. Ваш будущий сын. Именно. Но тут все куда весомее», — сказала Лера, выкладывая на стол все новые карты. «Мир, который так ждут вороны. Этот мальчик — реинкарнация твоего отца». Алиса ахнула и накрыла рот ладонью. Сердце бешено застучало, ладони вмиг вспотели. Еще из книги о великих воронах она помнила, что вороны будут перерождаться ровно до того момента, пока, наконец, не воссоединятся для исполнения воли Высшего. И вот эти пророческие слова исполняются. Увлеченная раскладом, Лера достала еще одну колоду, перетасовала и сама сдвинула от себя. «Воронам необходимо единение, прежде чем мир придет к нам. Информация. Поэтому любая информация о недостающих воронах нам так важна. Верховная жрица, знание открыто перед ней. Но двойка мечей, глаза ее закрыты по собственной воле. Она ищет, но боится, жаждет, но молчит». Алиса в растерянности смотрела на все новые и новые красочные картинки на столе. Неуверенная после сна в своих догадках, она пришла сюда, чтобы подтвердить их или опровергнуть. Теперь же перед ней предстала радостная и ужасающая одновременно новость. Девушка положила руку на свой живот и ощутила необычное теплое покалывание в ладони, которого до этого не испытывала. В памяти маяком вспыхнули слова пророчества. «В союзе их суждено родиться новому миру. Придет с его светом их истинное могущество, что завершит цикл перерождений и дарует воронам вечную жизнь». 3. Они встретились в Михайловском сквере под тенью раскидистого дерева. Обменялись рукопожатиями и неспешно двинулись по еще мокрой после дождя тропинке вдоль утопающей в закатных красках зелени. Питер молчал, пока Белый рассказывал ему то, что происходило на вечере воронов. Парень решил не придумывать и не юлить, совершенно открыто признавая, что узнал куда меньше, чем они рассчитывали. На этих словах мужчина остановился. Александр взглянул на него, губы поджаты, кожа шеи натянута, крылья носа расширены, а между бровями появилась складка. Он прочитал его эмоции еще до того, как Питер процедил сквозь зубы. «Ты должен был работать, а не бегать за Алисой. Я ведь предупреждал тебя. Но ты все равно меня не послушал». «Я понимаю, что ты злишься», — попытался сгладить углы Белый. «Но мы...» «Послушай меня. Ты понятия не имеешь, сколько усилий мне стоило достать пригласительное туда. Похоже, не до конца понимаешь всю серьезность ситуации, Белый. Мы пытаемся остановить опасную группу людей, которые наделили себя могуществом вершить судьбы других. Но они такие же люди, как мы, у них нет суперсилы. Это всего лишь их больная фантазия». Питер поднял голос и указал на собеседника пальцем, зло уставившись на него. «Но ты просрал такую возможность, которой у нас больше не будет». «Еще не все потеряно. Зря я доверился тебе. Нужно было придумать другой план». «Кто бы говорил про доверие?» — возмутился Александр. «Напомни, что именно ты обманул меня первым. Знаешь ли, доверительные отношения не начинаются со лжи». Питер опустил голову и замолчал. Белый видел по его реакции, что он попал точно в цель. Вздохнув, он негромко добавил. «Я понимаю, что облажался, но не буду оправдываться. Это уже произошло, прошлого не изменить. Все, что мы можем сделать теперь, — придумать новый план. Подобраться к ним с другой стороны, через нашего серийного убийцу на колесах». Александр поделился всем, что смог узнать о предполагаемом преступнике, и собственными догадками. Он точно передвигается на автомобиле, точно держит при себе инструменты для избавления от трупов, точно как-то связан с клубникой. «Думаю, мы ищем торговца фруктами, который двигается от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно». «Ты не думал, что убийца может быть лишь развозчиком?» Белый мрачно посмотрел на Питера, который спрятал руки в карманах брюк и остановился под тенью дерева. Он и в самом деле предполагал подобное, но боялся браться за эту теорию всерьез, ведь в таком случае список подозреваемых только увеличивался, что не могло его не удручать. Однако в его словах, безусловно, был смысл. «Я запутался. — признался Александр и вздохнул. «У меня уже голова кругом от безысходности». Питер похлопал его по плечу в немного неловкой манере, словно пытаясь приободрить. «Я займусь этим. И сообщу, если что-то найду». За листвой на ветке дерева все это время прятался черный ворон, не спускающий внимательного взгляда с двух мужчин. Он смотрел, как они разошлись в разные стороны, и как высокий парень обернулся вслед человеку в сером. Птица наклонилась и, взмахнув крыльями, взлетела в небо. Ветер подхватил крупное тело, помогая подняться все выше и выше. Солнце уже скрылось за горизонтом, окрасив небосвод в розово-персиковые цвета. Ворон парил в воздухе, время от времени хлопая мощными крыльями, пока не увидел шпиль башни из светлого камня. Он влетел в открытое настежь окно, вытянул перед собой острые когти и приземлился на стол, сметя на пол колоду карт. Птица подняла голову, закричала и, моргнув, вздрогнула всем телом. Ровно в ту же секунду сидящая в кресле Лера распахнула глаза —